Глава 21. «Слышишь? Ты слышишь?» Вдруг насторожился Стэн. «Что это? Вроде кто-то летит. Охотник, следи за всем». Охотник выкатил на спину все четыре глаза и завис в воздухе на высоте 20 сантиметров. Он готов встретиться с любой неожиданностью. Адинара на миг замерла, прислушалась, потом кивнула головой и довольным тоном сказала. «Клод Рейкер, однозначно», — уверенно сказала она. «Да ты что? Не может быть! Никогда раньше не видел!» Стэн от неожиданности даже присел. «Слышал о них, но не встречал. Говорят, опасная вещь. Что будем делать?» «Ты меня спрашиваешь?» Стэн скривился. «Ты же пилот! Разбираешься в них!» «Я пилот, но не разбираюсь в клотрекерах. Определила по звуку». Стэн неторопливо дернул плечом. «Слушай, хватит спорить по каждому слову. Сказал и сказал. Нам что делать?» «Если это не боевой, то он пролетит над нами и полетит по заданному курсу». «А если боевой, что тогда?» Стэн всматривался в направлении, откуда доносился нарастающий свист. «Я пока приготовлю защиту и оружие флайграва». На лице Донара промелькнула снисходительная улыбка. «Серьезно? Ты собираешься сражаться с боевым клотрекером? Тебе даже твой друг не поможет». Стэн что-то проворчал, выставил мощность излучателей флайграва на предельную мощность. «Система защиты будет вести огонь в автоматическом режиме. Сами спрячемся в лесу». «Сомнительное укрытие», — возразила Адинара. «А ты что предлагаешь? Сидеть и ждать, когда он прилетит и разберет нас на молекулы? Я? Нет. А ты как хочешь. Охотник, за мной!» Стэн собирался уже покинуть флайграф, чтобы спрятаться в лесу. Как нарастающий свист начал затихать, а потом отдаляться. На лице Стэна появилось выражение удивления. Он быстро сверился с показаниями приборов. Пространство вокруг флайграва на расстоянии 1 километра во всех направлениях было чистым. Невидимый клотрекер улетел так же неожиданно, как и появился. Стэн не верил, что он так легко отделался. «Он улетел? Почему?» Стэн посмотрел на Адинару. «Ты что-то понимаешь?» «Программа сменила курс», — ответил Адинар. «Обычное дело. А ты хотел, чтобы он к нам прилетел?» «Нет, конечно, но я уже приготовился ко всему». «Значит, нам повезло. Стэн, что будем делать? Решай». «А что решать? Подождем немного и полетим искать космический корабль». «Хорошо, я согласна». «Никто тебя и не спрашивает. Согласна она». «Тоже мне». Тихо проворчал себе под нос Стэн. «Что? Я не расслышала». Адинара посмотрела на Стэна, потом на лес. Стэн в ответ только махнул рукой и указал на люк флайграва. «Грузимся и летим. Хватит здесь торчать. А то точно прилетит эта штука. Все взяла?» «Да». «Отлично. Охотник, ты где?» «А, здесь. Летим. Собирай свои глаза и следи за всем. Не знаю, по зубам тебе клотрекер или нет, но, надеюсь, ты справишься с этой штукой». Охотник в ответ расплющил несколько существ, которые прятались в ветках ближайшего дерева, потом вырвал с корнями само дерево и зашвырнул на кроны соседних деревьев. Это произвело впечатление не только на Адинару, но и на Стэна. «А он сильный», — одобрительно проговорил Адинара. Стэн, польщенный ее похвалой, довольно кивнул. «А ты думала, ты еще не знаешь всех его возможностей. А ты?» Стэн запнулся. «Я тоже. Все взяла?» «Да, а ты?» «Слушай, перестань так со мной разговаривать. Меня это раздражает. Говори как-то по-другому». «Как?» — серьезно спросил Адинара. «По-нормальному. Ясно тебе?» Стэн сердито сплюнул и забрался в салон флайграва. «Чего стоишь? Садись!» Когда они уселись в удобных креслах, Стэн осмотрел панель управления, с любовью провел рукой по мерцающим огонькам и довольным тоном сказал. «Хорошо. Очень хорошо. Цивилизация. Мне этот лес уже снится. Всем системам готовность!» Другим тоном сказал он. «Все системы готовы к полету!» Приятным голосом сразу отозвался бортовой компьютер. Лицо Стэна расплылось в довольной улыбке. «А ну, еще что-то скажи, хоть послушаю нормальный голос». «Что вас интересует?» — спросил компьютер. «Не знаю», — Стэн повертел головой. «Где был, что видел?» «О, вспомнил! Клотрекеров видел?» — неожиданно спросил он. «Где они сейчас и сколько их?» «Неизвестный объект отсутствует в базе данных», — ответил бортовой компьютер. Стэн от неожиданности фыркнул, заерзал в своем кресле. «Как отсутствует? Ты что, не знаешь, что такое клотрекер? Ты это хочешь сказать?» «Информация отсутствует. — повторил искусственный голос бортовой системы управления. «Ты слышала?» Стэн изумленно посмотрел на Денару. «Этот парень не слышал о клотрекерах. Странно. Даже очень странно». «А что тебя удивляет?» — возразила Денара. «Это обычный исследовательский флайграф с базовой памятью. Не внесли информацию, вот и все». Она склонилась над панелью управления. Что-то прошептала. «Ты что там шепчешь? Я все вижу и слышу!» С подозрением спросил Стэн. «Заблокировать хочешь, чтобы мы никуда не улетели? Смотри мне!» «Нет, проверяю базу данных. Искусственный интеллект флайграва давно не обновлялся, да и некоторые функции отключены». Она коснулась несколько огоньков на панели управления. «Да, все верно. Я так и думала». «Что верно? Что ты думала?» Нетерпеливо спросил Стэн. «Хватит говорить загадками! Мне это не нравится!» «Информация о клотрекерах есть в памяти, но головной симот флайграва ее не помнит. Отсутствует доступ. Это ведь не твой флайграф». Она пристально посмотрела на Стэна. «Не это что?» «Я к тому, что ты не знаешь, кому он принадлежал и какие задачи выполнял. Надо все проверить. Он может взорваться вместе с нами, если он на это запрограммирован». «Именно с тобой и со мной?» — недоверчиво спросил Стэн. «Нет, с посторонними на борту», — объяснила Денара. «Но я его вызвал, и он прилетел. Значит, подчиняется мне», — засомневался в ее словах Стэн. «Это ни о чем не говорит. Через полчаса или меньше все системы могут заблокироваться, а аппарат самоуничтожится вместе с нами. Или, что для нас лучше, выбросит нас наружу». Стэн слушал и не знал, верить ему Денаре или нет. «Посмотрим», — проворчал он. «Пока все нормально. Куда летим?» «А ты куда собирался?» — спросила Денара. «Мне лично все равно». «Да?» — удивился Стэн. «Почему? Я, например, хочу выбраться с этой планеты. А ты разве нет?» Денара молчала. «Что молчишь? Программа зависла», — пошутил Стэн. «Хорошо, хорошо, я помню, ты человек. Шатти говорила, у них здесь целый космический корабль. Попытаемся его найти. Ты согласна?» Денара улыбнулась. «Стэн, куда делась твоя уверенность? Почему ты меня все время спрашиваешь, что делать и куда лететь?» Стэн на миг задумался. «Действительно, что это я в самом деле? Мы с охотником как-нибудь разберемся во всем этом. Да, охотник, ты где? А, здесь. Вот и сиди там и следи за всем». Охотник устроился на заднем сиденье. Один его глаз замер на панели управления. «Шатти говорила мне о каком-то море. Посмотрим?» Неожиданно предложила Денара. Стэн сразу нахмурился. «Да ну его! Там опасно, и ничего интересного нет. Был я там. Лучше туда не соваться». «Почему?» — возразила Денара. «Я тоже там была. Море высохло». «Когда? Как высохло?» Стэн с недоверием посмотрел на нее. «Может, ты о другом море? Или не с того края видел его? Когда я там был, то меня атаковали непонятные объекты». «Да, была. Недавно. Не одна, но была. Мы тоже видели странные сооружения, но никто на нас не нападал. Можем полететь туда». «Зачем?» «Посмотрим, что там», — Стэн хмыкнул. «Нечего там смотреть. Надо корабль найти и попытаться выйти в космос». Денара неожиданно громко рассмеялась. «Насмешил. Ты в жизни не выйдешь в космос на чужом корабле. У тебя нет ни опыта, ни кодов доступа, ни знаний. Ничего. Никуда ты на нем не полетишь. Не забывай об охранной системе и бортовом симоде. Если он тебя не знает, то даже не подпустит к пульту управления. Охранные андромоды просто выбросят тебя за борт». Стэн недовольно засопел. «Что ты ко мне прицепилась? Что могу, то и делаю. Не переживай, я разберусь со всеми этими системами. Это уже не твое дело. Твое дело — это...» Стэн задумался, стараясь придумать какое-то занятие для Денары, но не смог. «Ну, в общем, вместе летим». Честно говоря, Стэну очень хотелось избавиться от Денары. В ее обществе он чувствовал себя неспокойно и некомфортно. Не верил он ей, и все. Ни в чем не верил. Но деваться было некуда. В то же время остаться вдвоем только с охотником ему тоже не хотелось. А с Денарой хоть можно было перекинуться словом. Стэн не любил одиночество и всегда стремился к компании. Правда, на этой планете все попутчики быстро погибали или исчезали. Стэна это удивляло, хотя он ни разу еще не задумывался о том, почему с ним ничего плохого не происходит. Он был уверен, что от всех бед его защищает охотник. «Летим к твоему морю, потом к кораблю. Довольно?» — спросил он, разворачивая флайграф. «Как хочешь. Это твой аппарат и твой план». Похоже, Денара решила не спорить с ним лишний раз. Она тоже не хотела одна остаться на этой планете. Правда, в капсулах в разных местах находилось достаточное количество Денар, чтобы составить ей компанию. Стэн это тоже подозревал, но ничего по этому поводу не говорил. Пусть она считает, что умнее его и хитрее. Время покажет, кто есть кто.